Золушка кайф невъебезный споймала и что-то бессвязное негру шептала. От черной залупы проперлась она, в экстазе стекала на землю слюна. И вот, когда акт завершился помфезно, и Золушке туфли отдал он любезно, она посмотрела на них, прослезилась, рожа ее в непонятках скривилась. И негр счастливый и очень губатый в момент получил по ебалу лопатой. Вот тебе наглая рожа за то, что туфли мои ты испачкал, Мурло. Ты что, охуел, блядь, вофел черномазый? Ты б руки помыл, блядь, тупая зараза. Нигер заплакал и испарился, и в царской параше к утру утопился. А Золушке похуй, она не скучает, туфлю примеряет и песни спевает. И с хитрой улыбкой она предвкушает, как принца она на балу повстречает. А бал намечался на следующий день. Папаша-лесник горцевал, как олень. А мачеха злая с утра на дыбах прическу наводит в бредовых мечтах. Так шо ж там за сука вчера на балу у принца сосала его, блядь, елду? Так, суку ту надо б с пейзажа убрать. Пора моим дочкам хуй принцу сосать. Пусть женится он на дочурках моих, а не на этой туфлях хрустальных. Так, надо составить коварнейший план, что бросил ее этот юный ебалан. И мачеха стала злой план составлять, схему чертить и кресты расставлять. План у вишневого сада, я схвачу енту конченую, блядь. Дам по морде я ей, так ей надо, так ей надо. Нефиг принца от нас отбивать. Дай по морде ты ей, так ей надо, так ей надо. Нехуй принца вот так отбивать. Есть еще один план, если эта, блядь, стерва убежала в 12 часов, значит, что-то здесь не так. И я думаю, наверное, надо стрелки сместить у часов. Значит, что-то здесь не так, и мы думаем, в этот момент.